Глава 29. Эмилия. В первые секунды это даже поцелуем назвать нельзя. Мы просто намертво приклеиваемся губами и застываем, будто боимся, что стоит совершить хотя бы одно движение, и этот момент растворится, как мираж. А точнее, этого боюсь только я. Почему Марк бездействует, не знаю. Но я даже сквозь плотную ткань халата чувствую, насколько мощно бьется его сердце. Оно сотрясает и его грудную клетку, и мою. Барабанной дробью пробивает все конечности. Покоряет, дурманит. И этот его запах, мужской, одуряюще приятный, смешанный с моим ванильным гелем для душа, превращает Марка в самую вкусную конфетку на свете. А я та еще сладкоежка. Наверное, поэтому и повелась на его провокации, как несмышленый ребенок, который много лет не получал любимую шоколадку. Но вот я до нее дорвалась. И завтра наверняка пожалею о своей слабости. Причем пожалею сильно. Но это будет потом. Позже. Сейчас же я вконец уничтожаю все страхи и первое оживаю. Скольжу языком по рту Марка. От одного уголка до другого. И прикусываю его нижнюю губу, чем, походу, срываю Эндрю за тормозов. Один короткий выдох, и его горячие жесткие губы нападают на мои. Язык требовательно вторгается в ротовую полость вслед за вибрирующим гортанным стоном. Хватаюсь за плечи Марка и пытаюсь хоть немного перехватить инициативу, но он не дает ни единого шанса. Сковывает в стальное кольцо своих рук, фиксирует ладонью затылок и проталкивает язык еще глубже. Кусает, лижет, целует жадно, одержимо, торопливо, словно школьник, впервые дорвавшийся до девчонки. И я тоже будто в неумелую девственницу превращаюсь. Только и могу что подставлять свои губы его натиску, стонать, мычать и тяжело дышать. Чувствуя, как жар распространяется по груди горючим облаком. Тело становится непослушным, голова кружится. Похабный, грубый поцелуй подавляет, лишает последних сил и всю почву из-под ног выбивает. И походу не у меня одной. Нас одновременно ведет в сторону, и мы заваливаемся на столешницу с раковиной, сметаем несколько стеклянных баночек с кремом на пол, заполняя душное помещение звонким треском. Но нам плевать. Не обращаем на это внимания, продолжая поедать друг друга, касаться, тереться от нетерпения, стонать. Марк срывает с меня халат, оставляя в одной тонкой майке и шортиках. Умещает ладони на мою попку и рывком приподнимает вверх. Руки вокруг шеи, ноги вокруг талии. Мгновение. И кафель холодит спину, горячий торс давит на грудную клетку. Губы в губы, тело к телу, пальцы путаются в волосах, языки сплетаются в сумасшедшем вихре. Твердый член упирается в промежность, простреливая разрядом похоти все системы организма. «Пиздец, как я хочу тебя!» — рычит Марк сквозь поцелуй, совершая несколько сильных толчков в центр моих бедер. И я мычу от разочарования. Чертовы шорты! Если бы не они, Эндрюс уже вошел бы в меня до самого упора. А так он лишь доводит до сумасшествия, задевая все самые чувствительные точки своей эрекцией. Стягивает бретельки с моих плеч, оголяя отяжелевшую грудь. Накрывает ее большой ладонью. Такой горячий, тяжелый, идеально подходящий под мой размер. Сильно сминает округлость, нажимая пальцем на затвердевший, ноющий сосок. Вместо слов из меня выходит лишь громкий стон. Глаза закрываются от колоссального удовольствия. Марк проводит языком по подбородку, шее и накрывает губами острую вершинку. Дразнит, посасывает, щелкает по ней языком, попеременно то лижет, то прикусывает сосок. Один, второй, И так до тех пор, пока не доводит нас обоих до точки кипения. Тело пробивает дрожью. Каждый миллиметр горит и пылает. И это уже не просто возбуждение. Это какая-то дикая необходимость в Марке, как базовая потребность, без которой невозможно полноценно жить. С глухим рычанием зарываюсь пальцами в его волосы, оттягиваю голову Марка от моей груди и хочу уже прорычать, чтобы он завязывал с прелюдией и, наконец, вошел в меня. Но в этом отпадает необходимость. Будто чувствуя все мои желания, Марк отрывает меня от стены и за считанные секунды доносит до кровати, ни на миг не прекращая целовать. Взвизгиваю, когда мы, не глядя, падаем на матрас. Эндрюс быстро избавляет меня от всей одежды, придавливает своим немаленьким телом и издает хриплый смешок. Однако в искаженном возбуждением лице нет и толики веселья, только восхищение. Голод, зверский, неудержимый. И что-то еще, такое сильное, знакомое чувство, до смерти желанное и в то же время абсолютно ненужное. Это ничего не значит. На всякий случай напоминаю я, и Марк тотчас застывает. Черты его лица заостряются, губы превращаются в тонкую линию, выдавая резко вспыхнувшую в нем злость. Неверно, Миле. Эндрюс резко. Даже немного больно сжимает пальцами мои скулы, заставляя смотреть ему точно в глаза. Для меня это значит все. Чеканит он сурово, а я ни ответа выдать не могу, ни осмыслить сказанную им фразу. Марк снова накрывает мои губы откровенным поцелуем. Толкается языком глубоко, чуть ли не до самого горла. И то же поступательное действие совершает и бедрами. Одним резким толчком он заполняет меня полностью, проскальзывает беспрепятственно, целиком утопая во влаге, и замирает. «Черт, Милли, это...» Его голос гаснет в нашем совместном стоне. Я же вообще ничего сказать не в состоянии. В голове сплошная каша. Сердце от передоза эмоциями рвется на части. Пытаюсь хоть немного тормознуть ощущения. Провал. Внутри что-то лопается и заливает кипятком все органы, ошпаривает, кислород в легких сгорает, заставляя меня учащенно дышать и сильнее впиться ногтями во влажную мужскую спину, сильнее сжать ногами его бедра, сильнее задрожать и начать извиваться под Марком, желая получить от него больше. И он дает. Боже, как же он дает! 100 крат лучше, чем в моих самых жарких фантазиях о нем. Жалобный всхлип вырывается из горла, когда после нескольких секундной паузы Марк начинает двигаться во мне. Сначала плавно, неспешно, выдавая дробные хриплые выдохи, будто каждое движение доставляет ему боль. Разглядывает мое лицо пристально, беспрерывно, словно заново изучает, ласкает пальцами тонкую кожу на шее, легонько обхватывает ее и целует как-то по-особенному трепетно, скользит по небу и зубам, обводит языком контур рта, вынуждая меня умирать от такой необычайной нежности, что с каждым проникновением все больше сменяется жестокостью. Толчки становятся резче и размашистей, хватка руки на моей шее более цепкой, а поцелуи приобретают металлический привкус крови. Марк больше не осторожничает, как зверь вгрызается в мои губы. И я отвечаю тем же, потому что просто целовать мне мало. Кусаю с неконтролируемыми стонами нижнюю губу, после верхнюю, и сразу зализываю. Тоже вытворяю из его шеи, собирая языком мелкие капли воды. Хаотично бегаю ладонями по крепким плечам и спине, выгибаюсь навстречу, задевая сосками раскаленную грудную клетку и выпускаю на волю бесконечную череду стонов и охов. О да, будь громкой, моя маленькая, обожаю. Блять, как же я тебя обожаю! Прерывисто произносит Марк, и ускоряет темп толчков еще больше, освобождает мое горло, чтобы я могла быть громкой, по полной, и перемещает руку на мою ягодицу, сжимает до боли и однозначно до синяков, выбивая при этом из меня всю душу. Не знаю, кто из нас в итоге стонет громче, но спальня наполняется стонами, вздохами, влажными шлепками и густой дымкой похоти. Между нами так мокро, что звучание наших тел становится до безобразия пошлым. Удар плоти о плоть. Второй, третий, четвертый, еще и еще, все быстрее и жестче, без остановки. Капли пота стекают по вискам и спине. Я теряюсь в пространстве. В уголках глаз проступают слезы. Растворяюсь в мощных толчках, в жадных руках и губах, что жалит все, до чего способны докоснуться. Кажется, и пары минут не проходит, как мои внутренние мышцы начинают сокращаться, плотно сжимая вколачивающийся в меня член. Хриплый мужской стон с отборной порцией мата, стайкой искр проходит по всем нервам. И я кончаю. Бурно, долго, громко, распадаясь на микрочастички, сотканные из удовольствия и счастья. «Черт!» — шипит Марк, резко выбираясь из меня, встает на колени, обхватывает член и с протяжным стоном обильно покрывает меня спермой. Лишь тогда до моего поплывшего мозга доходит, что я позволила ему войти в меня без презерватива. Это крайне опрометчиво и небезопасно, но как есть, так есть. Поздно бить тревогу, я подумаю об этом позже. Сейчас же я завороженно наблюдаю, как горячо и красиво Марк кончает, дрожа и заливая меня вязкой жидкостью. Лобок, живот, грудь, шею. Спермы так много, что я оказываюсь вся залита ею, но Марку явно не хватает этого зрелища. Закончив сотрясаться от наслаждения, он нежно оглаживает мое тело, размазывая свое семя, рисует круги по ореолам, задевает соски, а затем наклоняется ко мне и заляпанным пальцем мажет по моим губам, касается языка, заставляя меня облизать фалангу. Хотя нет, Марк не заставляет. Я сама, продолжая качаться на угасающих волнах оргазма, обхватываю палец и под прицелом пронзительного серого взгляда слизываю все солоновато-терпкие капли, чувствуя, как вновь начинаю распаляться. «Я не верю, Миле, не верю. Я, должно быть, сплю», — шепчет он, тяжело дыша, и накрывает меня своим жарким телом. Вряд ли во сне секс длился бы всего пару минуток. Хриплый смех табуном мурашек прокатывается по телу. «Две минутки — это про меня. Помню, в наш первый раз меня тоже на больше не хватило. Да, было дело. Но зато в этот раз я таки донес тебя до постели и успел довести меня до оргазма. Вот видишь, я совершенствуюсь». А теперь на смех пробирает меня. Правда, он тут же стихает, когда Марк произносит. «Я очень долго не трахался, а тебя желал еще дольше. Так что я еще герой, раз так долго продержался. Я был готов кончить, как только оказался в тебе». «Несколько недель — это недолго, Марк. Хотя, может, для тебя оно так и есть». «Я не трахался не несколько недель, а несколько месяцев». «Ну да, конечно», — фыркаю, закатив глаза. «Я серьезно говорю, я ни с кем не спал с тех самых пор, как узнал о твоей помолвке. Просто не мог, не хотелось». «А со стриптизершей в атриуме ты, значит, просто мимо поболтал, и вы разошлись?» Цежу, начиная глухо раздражаться. «Вообще-то, примерно так оно и было. Только я общался не мило, а с обилием трехэтажного мата. Я вскидываю брови от удивления и непонимания. «Что ты так смотришь? Как еще я мог общаться после твоего ухода? Я был зол как черт, а ты заплатила этим троим, чтобы они как минимум час не освобождали меня от цепей. От моих денег они наотрез отказались, чем изрядно удивили. Вот я и сыпал возмущениями. Радует, что парни все-таки ушли после некоторых моих угроз. Но девушка сидела со мной и слушала мою ругань, пока час не истек. Я тебе не верю. Бурчу, при этом едва сдерживаясь, чтобы снова не рассмеяться. От влетевшего в голову кадра, как голый, злющий, возбужденный и прикованный к кровати Марк бурчит, точно старый дед, в компании сексапильной профессионалки своего дела, к горлу подступает новая порция смеха. Я уже уяснил, что ты ни одному моему слову не веришь, поэтому даже не буду тратить время на попытки переубедить тебя. Я лучше потрачу его на более приятные вещи. Он прижимается губами к моей шее и зацеловывает всю чувствительную зону. Вот и правильно. Прикрываю глаза от кайфа. Кожа вмиг испещряется мурашками. Меньше слов, больше дела, Марк. Мне любопытно, насколько тебя хватит? Приподнимаю обмякшие ноги и обнимаю ими Эндрюза. Давлю пятками на ягодицы, красноречиво сообщая, что уже готова для второго раунда. Ты мне вызов, что ли, бросаешь? Возможно. Кусаю его нижнюю губу, и кот хрипло выдыхает. Ох, милый. В серых глазах вспыхивает азарт с новым зарядом похоти, что стягивает всю область моих бедер. Ты даже не представляешь, на что ты только что подписалась. Думаешь, не выдержу? Без сомнений, не выдержишь. Фу, вот это уверенность в своих силах. Скорее, констатация факта. Ну-ну. Ты будешь молить о пощаде. Даже не надейся. Вот увидишь, будешь. Но черта с два я остановлюсь.